Увидев содержимое сундука, Вэй Чэн оказался сильно поражен. Он выудил оптический инструмент из кармана своего пиджака и принялся осматривать руду. Камни имели красивый узор, а внутри них виднелись маленькие кристаллы. Вэй Чэн глубоко вздохнул. Это действительно неочищенные красные железные кристаллы, к тому же хорошего качества. Каждый сундук легко может быть продан за более чем сотню золотых монет. Они используются как сырье для производства изначальных массивов. Как вы получили их такое большое количество? Цань Е не ответил. Вэй Чэн ударил себя по лбу. Я такой дурак, мне не нужно было так бестактно совать нос в ваши дела. Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. 150 золотых монет за каждый сундук, берешь? Вэй Чэн неустанно закивал. Конечно беру, я куплю все, что у вас есть. Цань Е кивнул и ответил. У меня есть 20 сундуков на продажу. Вэй Чэн был так взволнован, что его лицо практически залилось красным румянцем. Поскольку вы так внимательны ко мне, я хочу сказать, что я, Вэй Чэн, человек, который высоко ценит доброту, и давайте я скажу вам честно, цена, которую вы просите, действительно слишком занижена. Так что за такое большое количество я намерен предложить 3300 золотых монет в общей сложности. Что скажете? Идет, кивнул Цань Е, только не нужно выдавать мне всю сумму монетами. Просто конвертируйте остаток в оружие, снаряжение, медикаменты и еду. Без проблем. Я тут же прикажу своим людям все подготовить. Вы увидите список сегодня после обеда. Мы справимся в течение недели, если то, что вам нужно, будет не слишком трудно раздобыть. Кроме того, так как вы являетесь обладателем знака исполнительного инспектора, вы имеете право на скидку в 10%. Закончив обсуждение всех деталей сделки с Вэй Чэном, Цань Е почувствовал облегчение. Он знал, что красные железные кристаллы были основным сырьем для начертания изначального массива и могут использоваться для производства изначального огнестрельного оружия ниже третьего класса и холодного оружия ниже второго класса. Руды в каждом из сундуков было достаточно, чтобы произвести 10 изначальных орудий. Это означало, что Вучжэннан продал эквивалент, равный 200 единицам изначального огнестрельного оружия, темным расам. Котировки Цань Е на красные кристаллы железной руды были действительно немного заниженными. Каждый сундук, заполненный такой рудой, на верхнем континенте мог оцениваться в 200 золотых монет или около 300 золотых, если бы покупателем была темная раса. Впрочем, чтобы продать такое большое количество опасного и незаконно полученного товара, он мог рассчитывать только на тяжелую промышленность Дальнего Востока. Только они посмеют без малейшего стеснения принять товар довольно сомнительного происхождения. Этот факт тоже оказался принят в расчет Цань Е. После получения такой большой прибыли, поведение Вэй Чэна по отношению к Цань Е в последующие дни стало каким-то чрезмерно восторженным. Он практически каждый день стал наведываться в деревню, чтобы поговорить с ним. Так случилось, что для Цань Е он также оказался полезным. Тот управлял обеспечением базовых потребностей этих людей, занимался планированием, предупреждением конфликтов и разрешением непредвиденных ситуаций. Дела эти были бесконечными и утомительными. Впрочем, если присмотреться, то в них можно было обрести много неявных знаний. В течение этого времени Цань Е, со своей стороны, тоже многому научился у Вэй Чэна. Пока Цань Е был занят бесчисленным количеством мелочей, Сун Цзинин переоделся и теперь выглядел по-простому одетым непримечательным юношей. Вместе с двумя слугами он прибыл в округ Шаньинь, расположенный в глубоком тылу континента Вечной Ночи. В гарнизоне округа Шаньинь были размещены 30 тысяч солдат экспедиционных войск. Обычно в подобных областях не должно находиться так много военных, так как округ располагался довольно далеко от границ человеческой расы. Причиной, почему здесь располагалось в три раза больше положенного по стандарту количества солдат, было то, что этот округ являлся самой известной крупной зоной производства черных кристаллов на континенте Вечной Ночи. Было уже довольно темно, и за последующие полчаса весь мир полностью поглотила ночь. Сун Цзинин прогуливался по узкой улочке уездного города. Этот город был очень оживлен, но эта улица, по какой-то причине, была излишне молчаливой. Когда перед Цзинином предстал конец улицы, на одной из ее сторон расположился огромный особняк. Там, в конце улицы, скучковалось несколько головорезов, которые лениво беседовали о чем-то между собой. В тишине тихой улицы шаги Сун Цзинина прозвучали эхом, которое вскоре привлекло внимание этих бандитов. Они, один за другим, медленно встали и направились в сторону седьмого мастера Сун. Их взгляды постепенно становились какими-то кровожадными. Сун Цзинин продолжил двигаться к особняку, словно и вовсе их не замечая. Головорезы переглянулись с друг другом и пошли вперед, намереваясь его перехватить. «Ты походу не туда забрел. Отправляйся гулять в другое место. Это и должно быть то самое место. Я здесь специально, чтобы встретиться с Чен Гуанюем», — с улыбкой ответил Цзинин. Озадаченный головорез оценил Сун Цзинина с ног до головы и нерешительно спросил: «Ты ищешь мастера Чен? Но почему я тебя раньше не видел?» Цзинин глянул на них с улыбкой и произнес: «Это значит, что Чен Гуанюй уже здесь. Ох, уже наступила осень, какая еще осень?» Головорезы обескуражили слова Цзинина. Люди с континента Вечной Ночи не были столь знающими, как выходцы с верхних континентов. Здесь всегда существовали только сезоны тьмы и света. Ощутив что-то странное, один из них поднял взгляд вверх и обнаружил неисчислимое число мягко падающих с небес сухих листьев. Том 3, глава 95. Подпольные сделки. «Что это?» — встревоженно вскрикнул один из головорезов, стоя в сумрачном свете. На континенте Вечной Ночи широколиственных деревьев было очень мало, но еще меньше их было в этом городе. Где бы им когда-либо довелось наблюдать такую живописную картину из опадающих листьев? Бандит был совершенно ошарашен и неосознанно протянул руку, чтобы схватить один из этих листьев, но его рука прошла сквозь него, словно это была всего лишь иллюзия. Сбитый с толку громила увидел, как отвалились его пальцы, и только после этого осознал, что на самом деле происходит. В тот момент боль еще не настигла его. Он размышлял о том, что если это была не иллюзия, то была ли это изначальная сила. Внезапно он взглянул вверх, словно о чем-то вспомнив, и увидел по-прежнему падающие вниз бесчисленные листья. Затем его чувство охватило бесконечная боль, и он провалился в кромешную тьму. Опадающие листья, словно капли дождя, продолжали ливнем опадать вниз. Яркий цветок цвета крови появлялся в том месте, где опускался лист. Головорезы успевали издавать лишь короткие страдальческие вскрики, прежде чем один за другим падать на землю. Свежая кровь заструилась по тихой улочке. Сун Цзинин продолжил свой путь вперед. Каждый раз, когда его нога касалась земли, раздавался всплеск воды. Казалось, что он ступает по волнам, но на самом деле под его ногами хлюпала кровь. Сун Цзинин наконец подошел к двери алого цвета, качнул в дверной звонок и начал ожидать в молчании. Мгновением позже дверь слегка приоткрылась, и из нее показалось раздраженное лицо старого слуги. «Разве я не говорил вам уже 1000 раз, разбирайтесь с своими вопросами самостоятельно?» Сун Цзинин, как и прежде, сверкал улыбкой. «Мне кажется, мне никто ранее такого не говорил. Кроме того, я сегодня здесь для того, чтобы повидаться с Чен Гуанюем». Слуга возмутился. «Ты что себе возомнил? Ты что, думаешь, что можешь видеть моего хозяина, когда тебе вздумается?» Он выглянул наружу, словно искал кого-то, но выражение на его лице резко изменилось, когда он не обнаружил там никаких признаков активности. Он быстро повернулся, намереваясь закричать. Сун Цзинин лишь усмехнулся. В это мгновение в воздухе появился лист и проскользнул по глотке старого слуги. Старик схватился за горло, пристально уставившись прямо на Цзинина, но ни единого слова он произнести уже не мог. После этого седьмой молодой мастер Сун вошел в главный зал особняка и, пройдя две узорчатые двери, подошел к кабинету. Не успели двое слуг поднять вверх глаза на незваного гостя, как оба пали ниц, ухватившись за горло. Больше десятка трупов были случайно раскиданы по его пути, некоторые являлись слугами, другие охраной, но у всех них оказалось перерезано горло, на вид каким-то очень острым предметом. Сун Цзинин спокойно толкнул дверь и вошел. В кабинете сидел пожилой мужчина и, даже не подняв взгляда, спросил: «Разве я уже не приказывал вам множество раз не тревожить меня, но, все-таки, я вынужден вас ненадолго потревожить?» Сун Цзинин во время этого диалога продолжал сохранять свою спокойную манеру держать себя. Старик был поражен, услышав незнакомый голос. «Ты, кто ты?» Сун Цзинин подошел к его столу и бесцеремонно сел. «Тот, кто пришел предложить тебе сделку. Как ты попал внутрь?» «Охрана!» — громко позвал старик, но ответа не последовало. Весь особняк охватила мертвая тишина, словно вокруг не было ни души. Выражение на лице мужчины мгновенно изменилось. Только после этого Цзинин улыбнулся и произнес: «Все, кто мог прийти тебе на помощь, мертвы, а те, кто остался, не смогут ничего сделать, даже если и поспешат на твой зов». Следовательно, я думаю, что тебе не нужно ставить их в известность, если, конечно, ты не думаешь, что это хорошая идея позвать сюда женщин и детей». Пожилой мужчина помрачнел. Он со всей силы сжал подлокотник, так сильно, что на его руках стали видны вены. Он быстро успокоился и выпрямился в кресле, прежде чем угрюмым голосом сказать: «Давайте поговорим о вашем деле. Я думаю, вы узнаете это». Сун Цзинин передал ему предмет, опустив его на стол. Глаза пожилого человека внезапно расширились, и в них стали видны следы вспыхнувшего в них ужаса. Его пальцы быстро коснулись предмета, но он резко отдернул руку, словно его обожгло. Даже его голос начал дрожать, когда он спросил: «Вы, где вы это взяли?» Предметом, который Цзинин положил на стол, оказался черный кристалл для промышленного использования, стандартного размера, толщиной в сантиметр и величиной с ладонь. Это был один из тех самых кристаллов, которые тогда Ци Юэ продал вампирам. Для неопытного глаза все кристаллы выглядели одинаково, срезы черных кристаллов для промышленного использования были больше, в то время как срезы черных кристаллов изначальной энергии меньше, а их частота намного выше. Впрочем, черные кристаллы отличались только для тех, кто действительно разбирался в этой теме досконально. В каждом из них были незначительные отличия, от внутренних узоров до колебания энергии в их глубинах. Мастер-оценщик смог бы легко определить не только рудную жилу, из которой был произведен конкретный черный кристалл, но также назвать определенный горный участок. Этот черный кристалл вышел из шахт клана Чень, я прав? Капли пота выступили на лбу старика. Да, да, как это произошло? Всем известно, что наши шахты производят совсем небольшое количество черных кристаллов. А не кажется ли вам, что этот кристалл какой-то особенный? Голос Цзинина звучал очень мягко, настолько мягко, что становился похож на шепот дьявола. Осанка пожилого мужчины стала еще ровнее, а его сила, казалось, возросла. Однако при данных обстоятельствах его действия только подтвердили его виновность. «Я не знаю, что такого особенного в этом кристалле», — медленно ответил Чэнь Гуанюй. Сун Цзинин ухмыльнулся. «Ох, ну тогда я расскажу вам одну историю. Эти черные кристаллы были отобраны из рук вампиров. Получается, что вампиры вели торговлю с некоторыми людьми». Чэнь Гуанюй успокоился. Он откинулся на спинку кресла и холодно засмеялся. «Какое это имеет отношение ко мне? Мы, Чэнь, ответственны только за добычу и обработку кристаллов. После этого руда продается. Каким образом мы можем отвечать за то, что именно после покупки с ними сделает покупатель?» Сун Цзинин кивнул. «Это действительно так». Чэнь Гуанюй поразился. Он и не ожидал, что Сун Цзинин будет рассуждать таким же образом. Но последний продолжил: «Мне всего-то нужно спросить у покупателей подробности этой сделки, дабы узнать, причастен ли ваш клан Чэнь к этому или нет». Выражение на лице Чэнь Гуанюя слегка изменилось, но затем он вновь холодно засмеялся. «Юноша, все те люди большие шишки, ими не так легко манипулировать. Но, если вам кажется, что вам это под силу, то можете попробовать». Сун Цзинин тут же разбил в пух и прах его доводы. «Вы тоже находитесь под юрисдикцией законов клана Хуайнву и вовсе не обязательно являетесь тем, кем можно помыкать. Но считать командира третьей сортной защитной дивизии влиятельной персоной тоже нельзя. Лучше просто обернитесь и посмотрите сами». Сердце Чэнь Гуанюя забилось чаще после того, как его происхождение и связи были озвучены Сун Цзинином. Он послушно обернулся и только тогда обнаружил двух людей, которые все это время стояли за его спиной. Двое мужчин средних лет выглядели непримечательно, но контуры их лиц были такими твердыми, словно высечены из камня. Но, что было более важно, они постоянно высвобождали свою неиссякаемую изначальную ауру. Чэнь Гуанюй увидел вихри ослепляющего сияния силы, медленно вращающиеся позади них. Два воителя. На мгновение он забыл, как дышать, и с большим трудом повернул голову, чтобы встретиться лицом к лицу с этим юношей, чей характер казался таким невероятно спокойным. Его неизменная улыбка в этот момент казалась притворной, зловещей и кровожадной. Независимо от его собственных способностей, тот, кто мог призвать себе сразу двух воителей, действительно не должен был бояться командира армейской дивизии. Этот юноша был прекрасно осведомленный о его близких взаимоотношениях с семьей Хуайнву, но это не помешало ему убить во внутреннем дворе всех людей, которых он встречал по пути. Такие деспотичные методы явно указывали на его высочайшее происхождение. Цзинин равнодушно произнес: «Теперь вам понятно, мне не нужны доказательства и мне не нужен по сути никто для утверждения правды. Если я говорю, что вы причастны к торговле с вампирами, значит, это правда. А вот как вы собираетесь доказывать обратное, это уже ваше личное дело». Казалось, что в это мгновение Чэнь Гуаню и постарел на десяток лет. Он слабым голосом ответил: «Я понял, как мне обращаться к юному мастеру. Пожалуйста, не стесняйтесь озвучивать ваши приказы. Я исполню их полностью по мере своих возможностей. Моя фамилия Сун». Чэнь Гуаню и остолбенел. «Сун из клана Сун?» Сун Цзинин бросил на стол мешочек с монетами и двумя бумагами. «Вот билеты на корабль, которые можно использовать для поездок на континент Цин или на любой другой континент под властью империи. Если вы поспешите в город Сичин, вы и ваша семья можете безопасно добраться до межконтинентального судна, вне зависимости от того, что будет происходить здесь. Деньги в мешочке на расходы в поездке. Естественно, вы можете взять все, что хотите, из этого особняка. Вам нужно только подписать этот документ, перед тем, как вы сможете уйти». Взглянув в бумаги, Чэнь Гуанюй побледнел. Он дрожащим голосом произнес: «Вы хотите все шахты клана Чэнь? Их всего три, к тому же одна из них вопиюще мала». Старик глубоко вздохнул. «Юноша, вам не кажется, что это уже слишком много?» Сун Цзинин лишь еле-еле улыбнулся. «Мне кажется, я чрезвычайно снисходителен к вам. Послушайте, я даже организовал ваше путешествие, оплатил ваши расходы и даже позволил вам взять с собой часть вашего состояния. Но если вы не хотите подписывать, тогда, когда высшие чины придут расследовать вашу противозаконную сделку, вам придется заплатить не только шахтами, но и жизнью всей вашей семьи». Он на мгновение замолчал, а затем добавил: «И, вполне возможно, что в это окажется втянута не только ваша семья». Чэнь Гуанюй, глянув на Цзинина, издал холодный вздох, после чего он вдруг горько улыбнулся и ответил: «Ладно, хорошо, на этот раз я признаю свое поражение». С этими словами он схватил контракт, написал свое имя и поставил на бумаге личную печать, прежде чем передать ее обратно Сун Цзинину. Тот сверил подписи и изначальную печать, прежде чем сложить договор и положить его обратно в карман. От этого процесса у Чэнь Гуанюя начала бесконтрольно дергаться бровь. Другая сторона явно пришла подготовленной. Они даже были осведомлены о виде его личной подписи и изначальной печати. Сун Цзинин, продолжая говорить очень любезным тоном, произнес: «На сбор у вас один день. Завтра, в это же время, я пришлю кого-нибудь принять эти шахты. Я ожидаю, что к тому времени все уже будет готово». Сказав это, он встал, но, дойдя до дверей, неожиданно обернулся и добавил: «Будь я на вашем месте, я бы избегал всяких занимательных мыслей вроде признать свое поражение сейчас, чтобы позже вернуться для реванша. Вам лучше спрятаться как можно дальше отсюда, а то вдруг я неожиданно передумаю». После того, как Сун Цзинин ушел, Чэнь Гуанюй безвольно опустился в кресло. Холодный пот насквозь пропитал его одежду с обоих сторон. В это время он распрощался со всяким намерением отомстить. Неважно, был ли этот юноша действительно выходцем из клана Сун или нет, его способность задействовать воители и его прямые и эффективные методы в полной мере продемонстрировали его могущество. Он был злобен и беспощаден, но все-таки не пренебрег возможностью бросить спасательный круг другой стороне, не дав им сгореть в собственной лодке. К тому же, угрозы в его словах прозвучали очень отчетливо. Он полностью разоблачит Чэнь Гуанюя, если тот вздумает действовать сгоряча. Думая об этом, он вздрогнул. Этот юноша был абсолютно прав в том, что его приоритетом сейчас должно стать сокрытие собственных следов. Он неожиданно обернулся, словно вспомнив о чем-то, но обнаружил, что два воителя исчезли так же тихо, как появились. Том 3, глава 96. Подозрение. Покинув особняк Чэнь, Сун Цзинин направился в некий внутренний двор, расположенный на южной стороне города. Это была его временная резиденция. Ее настоящий владелец был выходцем из отдаленной ветви побочных кланов Сун. Дом был не очень большим, но очень функциональным, и он был построен в классическом архитектурном стиле вечной ночи. Хорошо спланированную оборону этого дома, на случай крайней необходимости, можно было сравнить с обороной небольшого замка. Когда Цзинин вошел в зал, два воителя уже ожидали его внутри. Кто-то вынес ему две запечатанные изначальной силой шкатулки. Он подарил по одной каждому из воителей со словами: Без вас это дело не прошло бы так гладко. Это лишь маленький дар моей признательности вам. Пожалуйста, по вашему возвращению, передавайте от меня большой привет моему девятому дяде». Два эксперта быстро встали, и тот, что был постарше, произнес: «Мы были рады возможности помочь седьмому юному мастеру. Девятый лорд уже напомнил нам о том, чтобы в этом деле мы сделали все возможное. Мы все из клана Сун. Молодому мастеру не нужно быть с нами столь обходительным». Воители хотели отказаться от даров, но Сун Цзинин решительно воспротивился. «Это просто мой маленький дар. Я лишь выражаю свое уважение. Это не имеет никакого отношения к статус-кво. Это необходимый жест для поддержания нашего престижа по отношению к приглашенным офицерам. Несмотря на то, что я из прямой линии клана Сун, я не могу вот так запросто пользоваться двумя такими мастерами, как вы. Девятый дядя о вас высокого мнения, к тому же, он хочет присмотреть за мной. Он также желает, чтобы вы двое отнеслись ко мне, как к другу. Только так мы сможем вести дела подобающим образом». Воители, услышав эти слова, невольно расслабились и перестали пытаться отказываться от этих подарков. Вернувшись в свои покои, они открыли свои сундучки и, к своему удовлетворению, обнаружили внутри куски черного кристалла изначальной энергии. У этих двоих на континенте вечной ночи были свои обязанности. Приезд в графство Шаньинь был лишь небольшим крюком по дороге домой. Задержка всего лишь на 3 дня подарила им по куску черного кристалла. Такой быстрый и легкий бонус не был чем-то обычным даже на уровне воителей. В прошлом они редко контактировали с Сун Цзинином, но за несколько дней взаимодействия обнаружили, что седьмой юный мастер был дружелюбен, учтив и искренен. Другие юные мастера и госпожи по сравнению с ним казались слишком недалекими. В течение этих дней Цанье тренировал своих саженцев, тщательно отобранных людей, обладающих хорошим талантом, сложением и пониманием. Уже после нескольких дней обучения все стало выглядеть довольно-таки неплохо. К тому же, среди детей было несколько ребят, которые обладали потенциалом будущих бойцов. Став свидетелем такого удивительного прогресса, он оказался довольно сильно удивлен, хотя в принципе это было ожидаемо. Впоследствии они смогут сформировать отряд силой в 500 человек, если, конечно, они смогут поддерживать интенсивность таких тренировок. Их сила будет эквивалентна батальону и, возможно, даже не будет ничем уступать армейским стандартам империи, если только у них будет подходящее снаряжение. Если со временем многие из них зажгут свои изначальные узлы, чтобы стать бойцами, их общая сила будет даже выше, чем у обычной армии. Тренировка на площадках началась еще до наступления рассвета. Группы из молодых юношей и девушек бегали при сумрачном свете нескольких изначальных фонарей, проводя свою основную тренировку на выносливость. Группа из бойцов собралась на другой части тренировочного поля, обучаясь владеть своей силой с помощью разнообразного снаряжения. В это время на поле появилась спешащая куда-то фигура Вэйчина. Выражение на лице Цанье невольно изменилось, когда он увидел необыкновенно ранний визит последнего. Вэйчен поравнялся с Цанье и прошептал: «Юный мастер Цань, несколько подозрительных фигур недавно были замечены в окрестностях. Прошлой ночью нам удалось поймать одного из них». Цанье немного нахмурился. «Вам удалось идентифицировать его? В этом-то и вся проблема. Это некто из 7-й дивизии, из тех, с официальными записями». Цанье глянул на заметно встревоженного Вэйчина, он рассказал тому, что эти люди, саженцы, а также вверил ему управление рудой из красных железнокристаллов, но он ни разу не говорил о происхождении этих товаров. Но Цанье и не намеревался ничего скрывать, потому что, как ему казалось, с проницательностью Вэйчина тот уже давно обо всем догадался сам. Как говорится, его теперешнее взволнованное лицо как бы немного запоздало. Цанье не был намерен ходить вокруг да около и прямо спросил: «Думаете, они нападут на тяжелую промышленность Дальнего Востока?» Вэйчен слегка изменился в лице и ответил: «Они, конечно же, не будут нападать в открытую, но есть масса других способов сделать это в тайне. Группа заключенных, как бы случайно напавшая на шахты клана Вэй, например, никто не сможет их в этом обвинить». Цанье кивнул: «Мне нужно оружие, очень много оружия». Выражение на лице Вэйчена мгновенно исказилось. Несмотря на то, что оборонный периметр 7 краткой дивизии находится далеко от города Ломаной реки, экспедиционные дивизии, находящиеся на одном фронте, состоят в хороших отношениях с друг другом. По правде говоря, мы должны предупредить действия врага и воспользоваться возможностью для... Цанье прищурился, Глядя на Вэйчина, он понимал, что подразумевает последний, тому не хотелось связываться с экспедиционной армией ради Цанье. К тому же, большая часть мощи клана Вэй по-прежнему была сконцентрирована на верхнем континенте. Сила его небольшой ветви в городе Ломаной реки была далека от сравнения с экспедиционной армией. Как только развязался бы конфликт, первой пострадала бы тяжелая промышленность Дальнего Востока. Если бы Вэй Чен не принял бы кристаллы красной руды без колебаний или Вэй Потянь не посылал сюда своего вестника о его скором прибытии, Цанье мог бы подумать, что управляющий просто не осмеливается принимать такие важные решения самостоятельно. Но для того, кто осмелился взять украденные кристаллы и для того, кто уже знал о том, что вскоре прибудет Вэй Потянь, его поведение было несколько странным. Цанье теперь стал крайне подозрительным и не намеревался давать этому старому лису никакой возможности уклониться от своих обязательств по сделке. «Пожалуйста, привезите снаряжение, которое вы мне должны, прямо сейчас, и не надо мне говорить, что у вас на складе недостаточно резервов». Улыбка Вэйчина стала какой-то беспомощной. «Юный мастер, разве это не усложнит мои дела? Если не я, то тебя обвинит в том же наследник клана Вэй, как только прибудет. Я не могу увести этих людей в пустошь, это то же самое, что отправить их на верную смерть. Я хочу сегодня же видеть свое снаряжение. Вы обязаны предоставить мне товар, за который я уже заплатил». Бросив ему эти холодные слова, Цанье перестал обращать внимание на Вэйчина и вернулся обратно к тренировке юных воинов. Попрощавшись с юным мастером, Вэйчен в бессилии удалился. Глядя на его удаляющуюся фигуру, Цанье подозвал к себе одного из воинов и отдал ему какой-то приказ. Этот человек являлся охотником и был опытен в вопросах выслеживания других. Цанье сказал проследить за Вэйчином и убедиться, вернется ли он в город или отправится куда-либо еще. Если задуматься о поведении Чина, оно было довольно рьяным после того, как он получил красные кристаллы, но позже он заглох с поставкой всего снаряжения, обещанного Цанье, и тянул время до этого самого дня. А теперь же он и вовсе захотел выпроводить Цанье вместе с саженцами из укрепленной деревни. Это было очень сложно объяснить. В этот момент штаб всеми краткой дивизии покрылся пресловутыми черными тучами, которые могли в любую минуту пролиться ливнем. Вуч Жен Нан стоял со скрещенными за спиной руками, молча глядя на карту, висящую на стене. В комнате заседаний собралось больше полудюжины человек. Все они были надежными помощниками Вуч Жен Нана. Здесь собрались все основное ядро семи краткой дивизии. Никто ничего не говорил. Среди этого гробового молчания, казалось, можно было услышать сердцебиение собравшихся здесь людей. Вуч Жен Нан наконец медленно спросил: «Есть какие-то новости с шахт?» Полковник ответил: «Да, сэр. Они отказались доставить последнюю партию товара, используя всевозможные сомнительные оправдания, как бы мы их ни поторапливали. Старый мерзавец Чэнь Гуанюй где-то спрятался, и с того времени о нем ничего не слышно». Вуч Жен Нан внезапно спросил: «Где вся его родня? Вы видели их?» Полковник на мгновение впал в ступор, после чего на его лице отобразилась некрасивая гримаса. «Их мы тоже не видели, ни одного из них. Соседняя шахта принадлежит его кузену, но он тоже не знает, куда тот мог подеваться». Вуч Жен Нан кивнул. «Это значит, что с шахтами клана Чэнь что-то произошло. Чэнь Гуанюй либо сбежал, либо попал в плен. Человек, ответственный за это, Ци Сы Чен, произнес: такого не могло произойти. У старика были связи, к тому же он состоял в хороших отношениях с генералом Лу из экспедиционной армии. Как еще бы ему удалось подгрести под себя все три шахты в графстве Шанинь?» Вуч Жен Нан угрюмым голосом произнес: «Поэтому я и говорю, что это дело не такое простое, как кажется. Кто-то следит за нами». Ци Сы Чен выглядел весьма озадаченным. «Это же континент вечной ночи. Кто отважится напрямую подавлять нашу экспедиционную армию?» Вуч Жен Нан засмеялся и показал наверх, что мгновенно заставило его замолчать. Другой полковник высказал свое недовольство: «Ну и что, если это аристократическая семья из верхов? Ведь вполне вероятно, что не так-то просто совать нос в дела экспедиционной армии, верно? Как могут чиновники военного ведомства позволять им делать все, что им заблагорассудится? Если дело действительно в этом, то кто в будущем захочет рисковать своей жизнью ради интересов империи?» Вуч Жен Нан холодно ответил: «Уже поздно говорить об этом. Что с новостями из 15-й краткой дивизии?» 15-я полевая дивизия, ее расположение и линия обороны находились между городами Черного потока и Ломаной реки. Естественно, Семья дивизия не могла отправить свои войска на марш на территорию соседней дивизии для проведения непонятного беспричинного поиска. Ответственный офицер уже отправил туда небольшое число разведчиков, тайно связавшись с дивизией, с которой он был в неплохих отношениях. Именно сейчас 15-я дивизия прислала им свой ответ. «Мы получили информацию о том, что саженцы прячутся на одной из шахт тяжелой промышленности Дальнего Востока. Фамилия этого мальца, который вел наш товар, Цань». Эти новости 15-я дивизия получила от тяжелой промышленности Дальнего Востока. Командир дивизии Чжан подтвердил, что он может отправить туда полк, но также он хочет получать на 10% больше со всех будущих сделок. Не только потому, что ему нужно заплатить пошлину за проход, ведь эта шахта располагается на территориях 10-краткой дивизии, но также потому, что в этот вопрос втянут Великий дом Дальний Восток Вэй. Выражение на лице Ву Чжэньнана довольно сильно исказилось, ведь на данном этапе 10% составляли довольно крупную сумму. Ву Чжэньнан с мрачным видом походил туда-сюда, прежде чем сказать: «Соглашайся, но скажи этому мужчине по фамилии Чжан, что он должен разрешить все должным образом за один день. Еще, скажи ему, не оставлять живых». Ци Сычен был шокирован и поспешно спросил: «Генерал, но эти саженцы стоят кучу денег. Лучше потерять инвестиции, чем дать другим то, что они могут использовать против нас, отправив на жалкую смерть. Просто сделаем так, как я сказал». Ци Сычен не посмел вступать в дальнейшую дискуссию, но его лицо выражало явное огорчение. 50 из этих саженцев могли расцениваться как его личная инвестиция. Он выкинул на это довольно большую часть состояния семьи Ци. В кабинете заседания еще несколько людей сидели с точно такими же лицами. Ву Чжэньнан пробормотал что-то себе под нос, прежде чем добавить: «Методы решения вопросов у этого парня по фамилии Чжан не кажутся мне очень убедительными. Давайте отправим один из наших полков, первый полк». Первый полк был самым сильным из войск Ву Чжэньнана. Он состоял из 2000 солдат, несмотря на практику называть его полком. У них было хорошее обмундирование, которое ничем не уступало полкам армии империи. Отправкой этого подразделения Ву Чжэньнан хотел стереть эти саженцы и всех, кто хоть как-то связан с этой сделкой, с лица земли. Ци Сычен был довольно-таки дотошным человеком. После того, как боль от его утери поутихла, он вдруг припомнил случайное и такое своевременное исчезновение Чэнь Гуанюэ и его семьи. Внезапно он почувствовал, как на его сердце опустилась густая тень. Офицер, ответственный за мобилизацию первого полка, вернулся почти так же быстро, как и ушел. «Генерал, дела плохи. В окрестностях города появилась группа людей, которые утверждают, что они члены клана Вэй. Они заблокировали городские врата и не выпускают никого из города. Наши собратья вступили с ними в перепалку, в результате чего около десятка людей получили ранения». Том 3, глава 97, блокада. «Клан Вэй, помяни черта, он и появится». Офицер штаба продолжил доклад: «Эти люди заявляют, что они из клана Вэй, говорят, что хотят дождаться своего наследника и блокируют город. Наследника. По классификации знати в империи только прямого преемника титула маркиза и выше могли так величать. Даже если присутствующие здесь люди не могли вспомнить чрезвычайно сложную систему классификации аристократов, они прекрасно знали, что маркиз является главой в аристократической семье высокого ранга. Это было общеизвестным фактом. Также это могло означать то, что пребывающий человек родом из основной ветви клана Дальний Восток Вэй. Это в корне меняло саму суть этого вопроса. Даже высокопоставленные лица экспедиционной армии обязаны были выражать клану Вэй свое почтение. Лицо Ву Чжэньнана превратилось в некрасивую гримасу. «Вы можете это доказать? Скорее всего, это правда. Среди них есть отряд из однокрылых ангелов. Заметив их, наши братья больше не посмели что-либо предпринимать. Неужели все городские ворота заблокированы?» — поинтересовался Ву Чжэньнан. «Люди клана Вэй находятся у всех четырех ворот нашего города». Ву Чжэньнан внезапно спросил: «Воздушные корабли ведь вернулись, так? Два воздушных судна могут вместить в себя один батальон. Сычен, ты и старик Чжао поведете два батальона из первого полка и встретитесь с людьми из 15-краткой дивизии на шахтах тяжелой промышленности Дальнего Востока. Вы должны убить этого мерзавца и всех саженцев, не оглядываясь на то, что будет происходить здесь. Никого в живых не оставлять, я ясно изъясняюсь». Ци Сычен и еще один зловещего вида полковник встали, приняли приказ и удалились. Только после этого в комнате заседаний Ву Чжэньнан посмотрел на своих подчиненных и тихим голосом произнес: «Пойдем, посмотрим, что там эти люди из клана Вэй задумали». Офицер неожиданно прошептал ему в ухо: «Генерал, в наших бараках все еще находится больше сотни саженцев. Вы думаете?» Даже не дрогнув, Ву Чжэньнан махнул рукой и приказал: «Прикончи их». Офицера слегка передернуло, прежде чем он отправился исполнять приказ. Ву Чжэньнан равнодушно произнес: «Не нужно переживать по этому поводу. Поймите, чтобы мы имели возможность использовать эти деньги, нам нужно остаться в живых. Мы сможем вновь переманить фортуну на нашу сторону только после того, как преодолеем эти возникшие на нашем пути трудности». Однако выражения на лицах многочисленных офицеров не слишком изменились. Личное появление наследника дома Дальний Восток Вэй говорило о том, что этот вопрос так просто не решить. Легкий след злобы проявился на лице генерал-майора, когда он увидел два старых дирижабля, которые взлетели в небо и взяли курс на город Ломаной реки. Затем он запрыгнул в свой джип и направился в сторону городских ворот. Две стороны на данный момент находились в состоянии противостояния. Десятки военных внедорожников были припаркованы у городских ворот, сформировав собой временную баррикаду, которая успешно преграждала выезд из города. Дополнительная сотня солдат, прибывших вместе с конвоем, столкнулась с сотнями бойцов экспедиционной армии из города, и еще большее количество солдат было у них на пути. Несмотря на то, что со стороны это выглядело как столкновение с явным неравенством в численности солдат, сторона, которая доминировала, как раз и была меньшей по количеству. Многие члены экспедиционной армии выглядели испуганными. Они время от времени смотрели вдаль, а потом снова и снова вглядывались в город. Грузовики, расположившиеся за чертой города, не имели ничего общего со старыми моделями грузовиков армейской системы империи. Даже грязь и глина, накопившаяся за время длинной поездки, не могла скрыть изысканность выполнения капотов этих автомобилей, глубокого черного цвета, отливающего металлом. У противоположной же стороны огромные запачканные трубы тянулись по бокам старых моделей грузовиков империи. Из-за отсутствия надлежащего обслуживания, большая их часть уже выглядела довольно ржавыми, к тому же местами с них уже слазила краска. Судя лишь по внешнему виду, можно было сказать, что эти машины были словно родом из разных эпох, да и флаги и эмблемы на них символизировали довольно разные вещи. На автомобилях, сформировавших баррикаду, развивались на ветру два вида флагов. На одном из них красовалось изображение ангела с мечом, направленным вниз, а его крылья были забрызганы алой кровью. На другом флаге, принадлежащем дому Дальний Восток Вэй, была изображена голова орла. Возможно, обычным солдатам и не были известны эмблемы аристократических семей, но искушенные ветераны были знакомы с ними даже слишком хорошо. Самого присутствия этих флагов было достаточно для того, чтобы солдаты экспедиционной армии начали колебаться. Из города послышался шум и показался конвой из внедорожников, который направился к баррикаде. Ву Чжэньнан спрыгнул с автомобиля и хриплым голосом крикнул: «Я Ву Чжэньнан из 7-й краткой дивизии. Пусть ваш главнокомандующий выйдет ко мне». Подполковник Однокрылых Ангелов вышел и встал прямо перед ним. Разница в ранге не вызвала у последнего никакого дополнительного уважения. На его лице было написано явное высокомерие. «Где наследник клана Вэй? Разве он не должен был появиться здесь?» Подполковник Однокрылых Ангелов холодно ответил: «Наследник маркиза Баванга все еще в главном штабе экспедиционной армии. Он прибудет предположительно через день. Чтобы сказать ему все, что вы хотите, вам придется дождаться его прибытия». Ву Чжэньнан изменился в лице. Что это вообще значит? На его лице этого, конечно, видно не было, но глубоко внутри он весь дрожал. Ведь маркиз Баванг являлся главой клана Вэй. Это ничего не значит. Нам просто приказано опечатать этот город. Подполковник Ангелов Однокрылых не был избирательным в выражениях. А если я хочу уехать? Наследник отдал нам приказ никого не впускать и никого не выпускать. Вы не исключение. В словах подполковника крылся подтекст того, что Вэй Потянь приказал им не дать Ву Чжэньнану сбежать ни под каким предлогом. По-моему, клан Вэй не может влиять на экспедиционную армию, разве нет? Может, Дальний Восток Вэй и не может, зато Однокрылые Ангелы определенно могут, надменно произнес подполковник. Ву Чжэньнан кивнул. Очень хорошо, тогда я дождусь приезда наследника клана Вэй в черте города. Простите меня за отсутствие гостеприимства, раз уж вы нас заблокировали». С этими словами Ву Чжэньнан запрыгнул обратно в автомобиль и действительно возвратился в город. Это очень удивило подполковника Однокрылых Ангелов. Он никак не ожидал, что заведомо обозленный командир дивизии сможет это стерпеть. Но это было совсем неплохо. Он внезапно обернулся и крикнул: «Ладно, строится, мы разобьем лагерь здесь». Внутри своего автомобиля Ву Чжэньнан сидел в полной тишине. Его адъютант тихонько произнес: «Генерал, нужно ли нам надлежащим образом подготовиться к...» «В этом нет необходимости». Ву Чжэньнан закрыл глаза, возвращая свое самообладание. Даже в этот момент он оказался способен оставаться спокойным, в то время как все его помощники были уже довольно встревоженными. Ву Чжэньнан внезапно задал вопрос: «В южной тюрьме находится еще немало заключенных, не так ли?» «Да, сэр». Помощник быстро произвел в уме кое-какие подсчеты. «Осталось более 400 человек. Убейте всех». Тон Ву Чжэньнана был довольно угрюмым. Его адъютант снова вздрогнул и заскрипел зубами. «Будьте уверены, генерал, сегодня же я разберусь с этим». Ву Чжэньнан кивнул. «Не спешите выходить из машины. У меня в кабинете есть список. После возьмете этот список и задействуете мою личную охрану, чтобы убить всех и каждого, живых не оставлять. Только без лишнего шума. Понял? Понял». Джип стремительно выдвинулся в сторону штаба, но отбыл из него немногим после прибытия. На этот раз за ним следовали несколько военных грузовиков и, по мере его продвижения к югу города, внутри росло намерение убийства. Ву Чжэньнан встал, созерцая тренировочную площадку из большого окна своего офиса. Из него было видно весь город, как на ладони. Много лет до этого дня он точно так же созерцал этот вид из окна своего кабинета. Поначалу это был всего лишь форт, но кирпич за кирпичом из маленькой деревни он вырос в город средней величины, которым и был сейчас. Ву Чжэньнан лелеял в памяти это преображение и поэтому все это время оставлял свой офис прежним. Он даже отказался от реконструкции этого здания, только для того, чтобы сохранить этот вид. Для человека с его статусом, это офисное здание выглядело уже довольно убого. Впрочем, сидеть здесь под редким солнечным светом и созерцать, как город развивается крупица за крупицей, было его излюбленным времяпровождением. Ву Чжэньнана мало интересовало, был ли город построен на костях или на свежей крови. Для него слабые были ступеньками, в то время как сильные были поручнями, которые помогали ему подниматься по ним. На континенте вечной ночи еда, по большой части, была в дефиците. Тем временем, люди обладали хорошей способностью к размножению, а прирост населения всегда был большой проблемой для любого правителя. Сам Ву Чжэньнан вылазил из кожи вон, чтобы держать этих людей сытыми. Некоторые генералы импортировали еду и зерно из империи или других верхних континентов, в то время как другие выбирали вариант получше – продавать излишки населения темным расам. И не имело особенного значения, были ли покупателями оборотни или вампиры. Полдень. Это должно было быть то самое редкое время дня, когда солнце светило ярче всего, однако сегодня небо оставалось таким же темным, как и при наступлении ночи, к тому же оно было напрочь заполнено темными тучами. Это еще больше угнетало Ву Чжэньнана. Он ранее уже пережил много сложных ситуаций, но в том, что он переживет и эту напасть, уверенности у него было маловато. «Я отказываюсь верить в то, что генерал Ся позволит им действовать так, как им вздумается». Сиалинши на данный момент оставался его единственной надеждой. Еще не достигнув 50-летия, Сиалинши получил звание генерал-лейтенанта и занял позицию заместителя главного командира экспедиционной армии. Он также был единственным из главнокомандующих, который родился здесь, на континенте Вечной Ночи. По стандартам империи, воспитание Сиалинши было довольно убогим, говоря на чистоту, убогим это еще мягко сказано. Сиалинши всегда твердо отстаивал интересы экспедиционной армии, иногда прямо оказывая сопротивление знати верхнего континента. С одной стороны, таким поведением перед вышестоящими империей он зарекомендовал себя смутьяном, с другой стороны он завоевал любовь и уважение всех своих коллег и подчиненных. Деспотичный приезд клана Дальний Восток в и Однокрылых Ангелов и мгновенная блокада города выглядели так, словно их целью была именно семья дивизия. Но для Линши это было недопустимым оскорблением. Даже наследник маркиза Баванга не сможет поступать так, как ему заблагорассудится, если у руля будет Ся Линши. Возможно, Ву Чжэньнану таки удастся выкарабкаться из этой сложной ситуации. По правде говоря, он все еще не понимал, каким образом мог задеть такого большого игрока, как Дальний Восток Вэй. Этот инцидент произошел слишком внезапно, не говоря уже о его союзниках, никто из его контактов экспедиционной армии не отправил ему хотя бы намека на происходящее. Все это дело выглядело довольно угрожающим. В своей голове Ву Чжэньнан уже прокрутил все возможные сценарии. Неужели клан Вэй хотел покончить с ним, так как ему показался лакомым город Черного потока и регион вокруг военной базы Четырех рек? Такое, конечно, случалось и ранее на страницах истории экспедиционной армии. Однако, все же еще поразмыслив над этим, он решил, что и на захват территории это не похоже. Ву Чжэньнан вспомнил, что маркиз клана Вэй так является региональным лордом всей провинции Дальний Восток. Зачем ему нужен обычный укрепленный регион третьего сорта континента Вечной Ночи, который, к тому же, располагался так близко к фронту? Если провести тщательное расследование, то у каждого командира дивизии были свои уязвимые места, которые можно было легко использовать против него. Самой главной уликой против него являлись саженцы, которых выкрал этот мерзавец по фамилии Цань. Это дело действительно переходило армейскую красную черту. Мертвые ничего не рассказывают, пока они будут молчать. С Сялинши на его стороне он получит лишь легкое наказание или в худшем случае, публичный выговор, даже если всплывут и другие его проблемы. Однако, если эти саженцы останутся в живых, то послужат неопровержимым доказательством его вины. Тогда не только у Сялинши наступят сложные времена, из-за того, что тот вступался за него, но и много других вещей всплывет на поверхность. Думая об этом, Ву Чжэньнан постарался восстановить свое спокойствие. Как могло так случиться, что один из самых элитных батальонов вместе с целым полком из 15 краткой дивизии не смог бы разобраться с несколькими сотнями человек? Кроме того, менеджер, который вел дела с 15 краткой дивизией, сообщил, что они утаили от них большую партию оружия и снаряжения. Значит, в лучшем случае, только половина этих людей будет должным образом экипирована. В этот момент Ву Чжэньнан успокоился и стал ждать приезда наследника маркиза Баванга. Вечер, поселок возле шахты тяжелой промышленности Дальнего Востока. Охотник, которому Цанье поручил проследить за Вэйчином, только что вернулся. Выслушав его доклад, Цанье некоторое время размышлял над сложившейся ситуацией. Охотник терпеливо следовал по пятам Вэйчина. После того, как тот вошел в штаб тяжелой промышленности Дальнего Востока, он не ушел, потому как почувствовал необычную активность. Было видно, что там что-то перевозит, но никак не готовит товары для Цанье. После обеда он уже знал ответ. Вэйчен вместе с двумя грузовиками покинул город Ломаной реки и направился в юго-западном направлении. Охотник заметил, что вместе с ним отправились женщины и дети. Не было сомнений, что с этим Вэйчином что-то определенно было не так, но самым главным было решить, что теперь делать дальше. Цанье кивнул и отдал приказ: «Ступай и приведи мне двух капитанов охраны тяжелой промышленности Дальнего Востока». Том 3, глава 98, закулисная борьба. На каждую из шахт компании «Тяжелая промышленность Дальнего Востока» был назначен отряд, состоящий из более 30 человек охраны. Вэйчен, после того, как Цанье привез саженцы в эту деревню, прислал на эту шахту дополнительный отряд стражников. Оба капитана охраны были возраста 30 лет, бойцами-ветеранами 4-го ранга. Прибыв в маленькую хижину Цанье, они прошли в кабинет, который также служил ему гостевой. Там они наткнулись на задумавшуюся фигуру Цанье и открытую перед ним карту. Эти двое переглянулись, когда оба почувствовали неопределенное чувство неловкости. Как люди, ответственные за оборону этих шахт, они были более осведомлены о местной обстановке, нежели Цанье, несмотря на то, что они давно заметили необычные изменения за пределами деревни. Они все еще не были уверены в личности противника. Впрочем, это же был континент Вечной Ночи, поэтому сражения могли разразиться в любом месте и в любое время. К тому же враги вовсе не обязательно ограничивались темными расами. Попросив капитанов присесть, Цанье прямо рассказал им о визите Вэйчина и о том, что он узнал после того, как отправил за ним хвост. Оба капитана охраны резко изменились в лице. Один из капитанов, чья фамилия тоже была Вэй, тут же громко выругался: «Черт, вероломный ублюдок». Второй капитан был куда более спокойным. Он указал на несколько мест на карте и произнес: «Юный мастер Цань, если Вэйчен покинул город Ломаной реки и отправился на юго-запад, то, скорее всего, он направился в 15-ю дивизию. Обычно представители аристократических семей поддерживали тесные отношения с экспедиционной армией, но эти действия Вэйчена свидетельствовали о том, что у него самого было рыльце в пушку. Единственным поводом для радости был тот факт, что 10-я дивизия города Ломаной реки не имела к этому никакого отношения, и им не стоит беспокоиться о том, что дивизии будут атаковать их в полную силу. 7-краткая и 15-краткая дивизиям нужно будет проявлять сдержанность, если они хотят осуществить межрегиональное нападение. Цанье предупредил: с этого момента и далее, велики шансы на то, что нас в любой момент могут жестоко атаковать. На лицах капитанов охраны застыло горькое выражение. Неужели это может быть действительно экспедиционная армия? Тяжелая промышленность Дальнего Востока явно была не из тех, с кем стоило шутить. Все их отряды обороны без исключения состояли из бойцов, то есть людей, которые зажгли как минимум один изначальный узел, и были мощнее усиленных боевых единиц экспедиционной армии. Впрочем, сражаться против дивизии на территории экспедиционной армии для них все еще не представлялось возможным. Цанье кивнул. Такое большое количество людей будет слишком уязвимо в пустоши. Уйти отсюда сейчас означает верную смерть. Впрочем, у небольшой группы людей все же есть шанс. Вы люди из компании «Тяжелая промышленность Дальнего Востока». Пока вы будете находиться в городе Ломаной реки, вы будете защищены от прямых атак. Капитан по фамилии Вэй ответил: «Юный мастер Цань, что вы такое говорите? Как в будущем мы посмотрим в глаза наследнику? Если вот так бросим вас и сбежим, это будет равносильно предательству клана». Хотя эти двое и не были осведомлены о подноготной этой истории, как управленцы ранга капитанов охраны они присутствовали, когда посланник Вэй Потеня передал ему сообщение. Посланник подтвердил, что дела Цанье должны расцениваться наравне с делами самого клана, и также подчеркнул, что авторитет последнего приравнивается к авторитету исполнительного инспектора. Другой капитан сказал: «Уходить уже явно слишком поздно. Более того, раз 15-я дивизия плетет свои закулисные интриги, никто не знает, чью сторону примет 10-я дивизия. Не факт, что в городе Ломаной реки будет безопаснее. Все, что нам остается, так это защищаться до завтрашнего вечера, до самого приезда наследника». Капитан по фамилии Вэй продолжил: «Даже экспедиционной армии не позволено вот так дразнить клан Вэй. Клан Вэй на протяжении стольких лет заботился о нас. Даже если мы погибнем здесь, найдутся люди, которые позаботятся о наших вопросах. Будьте уверены, юный мастер, мы будем биться насмерть». Другой капитан по фамилии Хэлиш молча кивнул в знак решительности своей поддержки этих слов. Цанье вздохнул про себя. Изначально он не планировал оставлять двух капитанов здесь, потому как волновался о влиянии экспедиционной армии на них. Он полагал, что лучше дать им уйти, чем держать рядом с собой потенциальную угрозу. Кроме того, Цанье не хотел, чтобы его друг перенес невосполнимые потери из-за желания ему помочь. Только в этот день ему довелось стать свидетелем настоящей силы аристократических семей. Несмотря на то, что все же находились такие предатели, как Вэй Чен, таких верных воинов, как эти два капитана, перед ним все-таки было намного больше, они были готовы отдать жизни за честь и интересы клана. Это была только одна из многих ветвей их семьи. Насколько тогда могуч весь клан Вэй? Троица начала обсуждать стратегию обороны. Они решили немедленно усилить периметр защиты, направив скаутов и часовых поближе к внешним рубежам. К счастью, в шахте позади них сохранилось изобилие тяжелой техники, которое можно было использовать для того, чтобы построить баррикады и дорожные заграждения. Из-за предательства Вэйчена ситуация в зонах шахт вокруг была неясной, поэтому их обычные каналы связи могли быть ненадежными. Два капитана охраны выбрали несколько находчивых ветеранов и поручили им найти способ доложить текущую ситуацию по каналам клана Вэй из соседних регионов. В это самое время Вэй Потянь как раз выходил из административного штаба экспедиционной армии. Он весь так и светился радостью. Все говорят, что иметь дело с Ся Линши очень сложно, и он склонен покрывать недостатки своих подчиненных, но сегодня я убедился в обратном. Эти слухи лживы. Люди вокруг него почти одновременно произнесли: «Это все благодаря мудрости и могуществу наследника». Вэй Потянь громко засмеялся и пожурил их с улыбкой: «Вам нужно прекращать подхалимничать. Этот папочка четко знает, на что он способен, но мои способности решать вопросы, кажется, за последнее время сильно улучшились. Благодаря Ся Линши дело пройдет гладко». Вэй Потянь был на седьмом небе от счастья, ведь люди вокруг продолжали купать его в похвале. «Пойдем, парни, папочка хочет узнать, В какие сомнительные делишки вовлечена экспедиционная армия? Я возьму вас всех, чтобы по пути расширить свои горизонты, а также чтобы познакомить вас со своим хорошим братом, которого я снова недавно встретил. Мы прибудем туда завтра вечером. Вся его свита вышла из административной крепости и направилась в сторону посадочной площадки для дирижаблей, где их уже ожидал воздушный корабль с верхнего континента. Вэй Потянь пришел привлечь к делу Сяолинши потому, что кто-то из старейшин сказал ему, что ему придется пройти через последнего, если он хочет тронуть кого-нибудь из экспедиционной армии. Изначально перед приездом сюда у наследника клана Вэй не было ни плана, ни стратегии, он был готов участвовать в жарком споре и даже применить силу в случае острой необходимости. Однако он, к своему удивлению, обнаружил, что генерал экспедиционной армии чрезвычайно дружелюбным. Выслушав Вэй Потяня, Сяолинши незамедлительно подтвердил, что нелегальные сделки недопустимы и, несмотря на то, что он всегда защищает своих подчиненных, такому человеку он помогать не собирается. Он без колебаний разрешил Вэй Потяню проводить расследование этого дела и пообещал оказать ему любую помощь, которая ему под силу. Помимо того, что Вэй Потянь был приятно удивлен, он, естественно, остался удовлетворен переговорами. С этим он вышел из административной цитадели и отправился в 7-ю дивизию, к беде Вучжэннана. Вэй Потянь был полон уверенности, ведь на этот раз он не действовал наобум. Даже если он и не был искусен в военных делах, в клане Вэй были другие люди, которые прекрасно разбирались в таких вещах. В конце концов, клан Вэй управлял целой провинцией и имел свою долю влияния в империи. Клан Вэй уже давно отправил людей для тщательного расследования дел Вучжэннана. Только после этого они отправились на решение этой задачи. Еще перед тем, как Вэй Потянь отправил людей для проведения расследования, кто-то передал ему толстую папку обвинений против Вучжэннана. Поэтому наследник клана Вэй уверенно прибыл на континент Вечной Ночи с доказательствами на руках. С одной стороны, он сможет помочь Цанье сделать хорошее дело, а с другой сможет продемонстрировать свои способности и доказать, что он намного лучше этого бесполезного Сун Цзинина. Фигура Цзинина возникла за одним из окон административной крепости. Он уставился на уходящую фигуру Вэй Потяня и тихо произнес: «Идиот». Мужчина средних лет, облаченный в военную униформу, стоял рядом с 7-м молодым мастером. Две звезды на его погонах говорили о том, что он является генерал-лейтенантом. Он был довольно крепкого телосложения и высокого роста, и выглядел очень внушительно, от него веяло силой, подобной вытащенному из ножен острому клинку. Он тоже смотрел вслед тени Вэй Потяня, когда услышал бесцеремонную оценку, которой наградил того Цзинин. Генерал не смог удержаться, чтобы не хихикнуть, но никак это не прокомментировал. Наследник клана Вэй был довольно интересным. С его происхождением и опытом, Сяолинши свысока смотрел на этих диких и высокомерных отпрысков аристократов. Но, по какой-то причине, он просто не мог питать ненависть к этому наследнику клана Вэй, чьи действия и слова сильно напоминали ему поведение глупца. Сяолинши повернулся к Сун Цзинину. На лице этого потомка клана Сун, который сперва показался ему чрезвычайно изящным и дружелюбным человеком, тоже отобразилась многозначительная гримаса. Что его по-настоящему расстроило, так это то, что важные потомки двух разных кланов положили глаз на одного из подчиненных ему командиров дивизии. Сун Цзинин ответил: «Генерал Ся, не обращайте внимания на этого дурака. Давайте вернемся к нашей дискуссии». Сяолинши кивнул и вернулся на диван. Сун Цзинин сел напротив него и достал некий документ, который предоставил последнему. «Вот права на половину трех шахт клана Чень. Пожалуйста, проверьте». «С радостью взгляну». Сяолинши взял контракт и детально его просмотрел. Сун Цзинин молча и терпеливо ждал. Людям, которые занимали такие высокие посты, как Сяолинши, не нужно было лично участвовать в таких вопросах, ведь был специальный персонал, который должен был помогать ему решать такие вопросы. Сун Цзинин отчасти был удивлен педантичностью последнего и непроизвольно поменял свое мнение об этом генерал-лейтенанте очень скромного происхождения. Несмотря на свой большой авторитет, он продолжал работать с должным усердием и был достаточно гибок для того, чтобы уступить свои позиции в важные моменты. Вероятно, именно эти качества позволили ему подняться с самых низов своего происхождения до того положения, которое он занимал сейчас. Дважды перечитав контракт, Сялинши положил документ обратно на стол и с удовлетворением в голосе произнес: «Меня очень убедила методичность седьмого юного мастера в решении вопросов. Я не вижу никаких проблем с этим контрактом. Давайте действовать последовательно. Я пришлю кого-нибудь из своих людей с моей печатью в вашу резиденцию для подписания этого контракта». Сун Цзынин кивнул в знак согласия. Это было правильным решением. Сялинши не хотел записывать слишком много имущества на свое имя. Такие вещи не были никакой проблемой для выходцев из аристократических семей, ведь в их распоряжении были различные источники и каналы. Однако для людей скромного происхождения такое имущество могло стать потенциальной уликой, которую можно было в будущем использовать против них. Сун Цзынин с улыбкой произнес: «Генерал Ся, как я уже говорил, это только начало. В графстве Шанинь есть еще много того, чем можно поделиться, возможно, не только в графстве, но и во всем континенте Вечной Ночи. После того, как мы искореним Вучжэннана, все каналы его торговли окажутся в моих руках. К тому времени вы увидите еще больше отдачи с этого торгового пути. Командиры дивизий, состоящих в сговоре с Вучжэннаном, продолжат получать такой же доход, если только не станут намеренно совать мне палки в колеса. Сумма доходов никоим образом не уменьшается, несмотря на неизбежное снижение доли их процента». Сялинши кивнул. «Это будет к лучшему. Иначе, если слишком много людей займут противоположную сторону, мне будет очень непросто уладить этот вопрос». Он немного подумал и добавил: «Раз уж седьмой юный мастер прибыл ко мне подготовленным, то вы должны знать о клане Ву Хуайн. Вы уже решили, должны ли они высказать свое мнение?»